Добрынин вновь взял в руки винтовку и настороженно прислушался, ловя малейший звук, прилетающий из леса. Некоторое время в глубине чаще царила тишина, слышно было только пение пташек. А потом вдруг сначала тихо, а потом все явственнее послышался легкий шум. Треск среди деревьев, мелькнуло серое тело, и на опушку леса прямо к куче мусора выбрался заглот. Данил затаил дыхание и приник к окуляру прицела. Мутант стоял всего метрах в 60, и вся поза его выдавала страшное напряжение. Он будто прислушивался к треску, доносящемуся с той стороны, где сквозь заросли ломились загонщики, решая, что же ему предпринять. Добрынин видел сейчас его тело в мельчайших подробностях. И, как это ни странно, оно вызвало у него какое-то двойственное чувство. С одной стороны, заглот оказался настолько мерзок, что в эту минуту Данилу уже не хотелось даже и думать о том, что он может быть разумен. Его охватило стремление как можно скорее уничтожить эту тварь. Но с другой, он был настолько отвратителен, что в мерзости своей казался завораживающим, идеальным. Описание Хасана было слишком приближенным и обобщенным. На деле мутант напоминал длинный кожистый бурдюк или толстый батон колбасы, перепоясанный тесемками. Тело его студенисто колыхалось из мелких пор на шкуре, если так можно было назвать ту полупрозрачную мембрану, что покрывала его снаружи, сочилась буроватая слизь, комьями сползая по бокам и падая на землю. Из-под брюха торчало 6 мохнатых паучьих лап, каждая из которых заканчивалась 3 хищно изогнутыми когтями. Ворсинки на лапах непрерывно вибрировали и подрагивали, словно выдавая напряжение, охватившее мутанта. Впереди, в том месте, где передние лапы крепились к туловищу, тело заглота изгибалось вверх и заканчивалось тупым окончанием безо всякого признака зрительных органов или ртового отверстия. И только приглядевшись, Данил заметил, что и глаза, и пасть у чудовища все же имеются. Глаз, большой, круглый, глянцево поблескивающий, скрывался под кожей, и, плавая внутри тела с мерзким влажным чмоканьем, время от времени прорывал мембрану и вылуплялся наружу, оглядеться. А то, что он принял за чудное, похожее на бантик, складки шкуры на макушке, и оказались пастью. Мутант, постояв на месте, вдруг распахнул ее на мгновение, отчего стал поразительно похож на мешок с развязанной горловиной, и Данил скривился от накатившей внезапно дурноты. Ему показалось, что в образовавшуюся дыру сейчас покажется мозг этой жуткой твари. В своей мерзости тело мутанта было настолько совершенно, что Данил, засмотревшись, даже забыл выстрелить, и заглот, постояв немного, и ловя шум из глубины леса, вдруг сорвался с места и, быстро-быстро перебирая лапами, понесся к реке. Задняя правая конечность его все так же безжизненно волочилась по земле, мотаясь и подскакивая на ухабах. «Мешает она ему. Это хорошо. Только бы не оторвалась», – озаботился Данил. С шумом врезавшись в воду и подняв тучу брызг, мутант развернулся и также шустро рванул против течения, огибая россыпь камней и, вероятно, пытаясь оставить ее между собой и своими преследователями. Несколько секунд, и он пропал из поля зрения. И только плеск воды со стороны реки указывал на то, что чудовище все еще там. Данил приподнялся, намереваясь выбраться из своей засидки и прикончить монстра, пока тот еще не ушел слишком далеко, и замер, услышав вдруг осторожный, скребущийся звук и постукивание откуда-то справа, снаружи. Осторожно, стараясь не наделать лишнего шума, он переместился к дыре в восточной стене берлоги и выглянул наружу. Ухмыльнулся. Заглот оказался даже хитрее, чем он полагал. Войдя в реку и сбив след, мутант не пошел дальше, а обошел россыпь осторожно, не оставляя видимых следов на камнях и стволах наваленных в беспорядке деревьев, взобрался на нее и теперь торопливо разрывал мусор, намереваясь спрятаться поглубже, пока его преследователи не появились на берегу. Он и впрямь был разумен, пожалуй, разумнее иного человека, в минуты опасности сломя голову убегающего, не разбирая дороги. Камни, палки, доски, сухая тина летели во все стороны, и заглот буквально на глазах скрывался в вырытой норе. За несколько секунд он исчез полностью. И только его передние лапы, торчащие из-под земли, еще двигались по поверхности, нагребая сверху разнообразный хлам. Заглот маскировался. Мимикрия была абсолютной. Серое волосатое тело мутанта идеально слилось с кучей, и кроме небольшого холмика не осталось ничего, что могло бы указать охотникам на его местоположение. Несколько мгновений Данил, замерев на полусогнутых, оценивал ситуацию, лихорадочно соображая, что же ему предпринять. С одной стороны, начни он выбираться из пещеры, заглот непременно его услышит и может атаковать. С другой, если сидеть не вылезая, охотники просто пройдут мимо и уйдут вверх по реке. И ладно бы, если бы все было именно так, тогда заглота можно будет подкараулить и убить, когда он вновь вылезет наружу. Но что если мутант выберется и атакует своих преследователей в тот самый момент, когда они, не ожидая этого, будут проходить мимо? Достаточно одного плевка, чтобы сделать человека идиотом. И это даже не смерть, куда страшнее. «Сейчас бы Эвку сюда», — с досадой подумал он, — «кинуть навесом и добить, пока не очухался». Но гранаты с собой не было, и приходилось как-то обходиться без нее. Данил сделал осторожный шаг назад, перенося вес с одной ноги на другую и держа на прицеле то место, где зарылся мутант. Бревенчатый пол предательски скрипнул, и холмик тут же зашевелился. Мусор пополз в стороны. Добрынин замер на месте, до боли сжав челюсти. Слух у заглота был идеальный. «Его нужно выманить», — мелькнула мысль. «Дождаться, когда группа на опушку выйдет, вылезти отсюда и ударить. От опушки расстояние достаточно, среагируют». Ждать пришлось недолго. Охотники, растянувшись в цепь, выбрались из леса буквально через минуту. Данил из своего укрытия видел, как настороженно озираются они по сторонам, страхуя друг друга. Наверняка видел это и заглот. В середине цепи, по-прежнему уткнувшись носом в землю, двигался Сашка. Группа, выдвинувшись на опушку, по его знаку остановилась, и следопыт приник к земле. «Пора». Данил дернулся к выходу, но тут произошло то, чего он никак не ожидал. Бинтыч, стоящий справа от Сашки, как раз напротив дыры в пещеру, вдруг заорал благим матом и от бедра ударил очередью прямо внутрь. В последний момент, инстинктом угадав намерение медика, Данил успел среагировать, нырнуть за камень у входа, и вся очередь ушла поверх головы. Часть пуль попала в глиняную облицовку стены, застряла в ней, а часть ударила в верхний край отверстия, осыпав Добрынина каменной крошкой, с противным визгом рикошетя куда-то в сторону. Данил заорал что-то нечленораздельное, но его крик потонул в ответных криках и грохоте. Группа в полном составе изо всех имеющихся в наличии стволов лупила по берлоге заглота. Даже грохот очередей не мог заглушить свист пуль над головой, ударов их в стены пещеры и визга рикошетов. Данил, скорчившись за камнем, ежесекундно ожидая шальную пулю, что-то вопил. Впоследствии он не помнил точно, что именно, надеясь, что его все-таки услышат и прекратят огонь, и молился, чтобы ни у кого из группы не оказалось с собой гранаты. Достаточно одной только Эвки, чтобы прервать его земное существование. В ограниченном объеме пещеры осколки изорвали бы его тело на мелкие тряпочки, и утешить в такой ситуации могло только одно. Это было бы гарантированное уничтожение, а не увечье, которого он всегда так сильно страшился. Перекатившись влево и уйдя из-за камня за более надежное укрытие, стену пещеры, он скорчился, сжался в комок, пытаясь хоть немного уменьшить площадь поражения, и лихорадочно шарил за пазухой, нащупывая пернач, чтобы хотя бы выстрелом подать сигнал. Казалось, прошла вечность, прежде чем пальцы наконец ткнулись в нагретый теплом тело металл его рубчатой рукояти. Данил дернул было пистолет из кобуры, но тут сквозь дыру в скале взгляд его упал на холмик, под которым сидел заглот, и пернач сразу же был забыт. Это было похоже на взрыв. Мутант рванулся из своего укрытия вверх, раскидывая мусор во все стороны, и предстал перед охотниками во всем своем мерзостном великолепии. Время словно растянулось, замедляя бег. Добрынин видел, что глаз заглота, проклюнувшись из-под мембраны, равнодушно таращится прямо на него, заглядывая через дыру в темные недра пещеры. Несомненно, мутант видел непрошенного гостя, и Данил, замерев в странном оцепенении, ожидал плевка, от которого просто не успевал уже увернуться, и который навсегда превратил бы его в полоумного, слюнявого идиота. Однако заглот почему-то поступил по-другому. Верхняя часть его тела напряглась, завибрировала, упруго подалась назад, а затем, словно стрела катапульты, рванулась вперед. Лепестки пасти разошлись, Из глотки вместе с яростным ревом в сторону цепи загонщиков, разворачиваясь паучью сеть, брызнула тончайшая серебристая нить. Со своего места Данил видел, что заглот попал в самый центр. Выстрелы тут же стихли, сменившись пронзительными воплями ужаса, и двое охотников принялись лихорадочно сдирать себя демроны. Мутант захлопнул пасть, встряхнулся, глянул еще раз на человека, скорчившегося на полу его жилища, и развернулся к реке, намереваясь рвануть прочь. И тогда Данил, подхватив винтовку, из лежачего положения прямо через дыру в стене пещеры выстрелил из подствольника. Граната попала удачно, точно в правый бок мутанта. Осколки рванули его тело, пробивая пленку мембраны, круша внутренние органы и вырывая большие, истекающие серой жидкостью куски. Силой удара тушу заглота бросила вперед, и мутант, качнувшись, изуродованный окровавленной глыбой, тяжело повалился в реку. Бинтыч потом клялся и божился, что совершенно отчетливо видел мутанта в сумраке пещеры. На холмик в мусорной куче никто даже и внимания не обратил. След уходил в воду. Загонщики высматривали заглота в реке. И медик впоследствии признался, что опасался, как бы мутант от безысходности не полез в свое логово. Потому-то и глядел внутрь во все глаза. Данил в своем лохматом комбинезоне, мелькнув серой тенью во мраке пещеры, был так похож на монстра, что он даже не обратил внимания на разницу в габаритах. Сдали нервы. Палец работал на спусковом крючке. И только исключительной удачей можно было считать то, что за эту ошибку не пришлось расплачиваться кровью. Данил впоследствии раз за разом, возвращаясь в своих воспоминаниях в этот день, отчетливо понимал, что находился на волосок от гибели. Гранаты у загонщиков были. И у Сашки, и у Шрека, и у Шейдера. И их применение было лишь вопросом времени. И он не мог не думать о том, что заглот, атаковав загонщиков, фактически спас его от смерти. Мутант мог спокойно отсидеться в своем убежище. Его не заметили и по нему не стреляли. Но даже выскочив и увидев, что в пещере находится человек, враг, один из тех, кто принес ему столько горя, он не стал убивать. Для Добрынина именно это и стало загадкой. Почему заглот пощадил его, хотя мог легко прикончить беззащитного человека? Уж не потому ли, что пожалел? Из своего укрытия он не мог не слышать стрельбу и крики из пещеры и вполне вероятно мог решить, что человек внутри – такое же загнанное и преследуемое существо, как и он сам. Уж кому как не ему было знать, каково это, когда весь мир ополчился против. Потому и спас, и, повернувшись спиной, ожидал, что человек не станет стрелять, ответит добром на добро. Но человек выстрелил. И с каждым разом, возвращаясь в своих воспоминаниях в пещеру у реки, Данил все сильнее сожалел, что сделал этот выстрел. Обдумывая свой поступок вновь и вновь, он постепенно перешел к выводу, что будь у него второй шанс, он не стал бы стрелять в зверя. Ведь мутант не стал добивать, хотя имел полную возможность, и никто из охотников не пострадал. Ну а селяне, убившие детенышей, пожалуй, были достойны своей участи. И зерном горькой истины на долгие годы стала для него та мысль, что выстрелом из-под тишка, выстрелом в спину, выстрелом подлым и вероломным, он убил того, кто спас ему жизнь.